Научитесь правильно воспринимать критику. Чем бы вы ни занимались, рано или поздно вам предстоит подвергнуться критике. Давайте признаемся честно. Никто, кроме отъявленных мазохистов, к этому не стремится. Существует как конструктивная критика, так и деструктивная. Вот несколько советов о том, как их воспринимать. Сначала подумайте об источнике критики. Должно ли мнение этого человека вообще иметь для вас значение? Второе. Если его мнение имеет для вас значение, потратьте несколько минут на размышление о том, можно ли извлечь из этой критики что-то полезное. Посторонние люди часто видят то, чего не замечаем мы сами. Используйте их проницательный взгляд себе на пользу. Третье. Критик всегда имеет какую-то цель. Иногда он руководствуется общим благом, а иногда лишь своим собственным. Член жюри телепрограммы American Idol Саймон Коуэлл может критиковать участников шоу, но он честен и справедлив, и я не думаю, что передача могла бы обойтись без него. В своем интервью Саймон милостиво отозвался о моем проекте The Apprentice. «По моему мнению, это чудесная программа», — заявил он газете Daily News. Трамп — отличный ведущий. Он не играет на публику, а остается самим собой. На телевидении это достаточно сложно. Как я уже сказал, Саймон — честный и непредвзятый судья, и я его большой поклонник. Четвертое. Свое мнение есть у каждого. В большинстве случаев оно не стоит бумаги, на которой изложено. И пятое. Если это мнение стоит бумаги, более того, напечатано в газете, которую покупают и читают, то поймите, если бы вас не сочли достаточно интересным для читающей публики, никто не стал бы тратить время на то, чтобы вас критиковать. Воспринимайте эту критику как комплимент, неоспоримое доказательство вашей важности.